Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постельки, сплела из сухих былинок большой ковер, пошла в подземный ход и прикрыла ковром мертвую птичку. Потом дюймовочка принесла из мышиной норки пушистый мягкий мох и устроила из него постельку, чтобы мертвой птичке было удобнее лежать. «Прощай, милая ласточка», — сказала дюймовочка. «Прощай. Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда деревья были еще зеленые, а солнышко так славно грело». И она склонила головку на грудь птички. И вдруг испугалась. Она услышала, как в груди ласточки что-то стучит. Это забилось сердце птицы. Она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода. А теперь она согрелась и ожила. Дюймовочка дрожала от страха, ведь птица была просто великаном по сравнению с такой крошкой. Но все-таки дюймовочка собралась с духом, поплотнее закутала ласточку ковриком, а потом сбегала, принесла листок мяты, которым сама укрывалась, и покрыла им голову птицы.